Водяной Вадим и Василиса снова берутся за дело. Их путь лежит на загадочный Калинов мост, где они сталкиваются с необъяснимым. Что случилось с легендарным охранником моста? Сможет ли эта парочка справиться с очередным испытанием? Погрузитесь в мир магии, интриги и юмора вместе с Вадимом и Василисой. Константин Паули. Водяной. Книга четвертая. Глава первая. Бесы. Зима в окрестностях Колдухина была мягкой, словно кто-то забыл рассказать ей, что ей положено быть суровой. Снег лежал на полях ровным белым покрывалом. Она заботливой белой хозяйкой укрыла поля одеялом, под которым земля могла спокойно дышать и видеть сны о весне. Минус 4. Солнце светило ярко, воздух дышал чистотой и прозрачностью так, как не бывает летом. Я наслаждался всем этим великолепием за рулем своей верной УАЗ-буханки, проезжая через поля к своему поселку. Позади меня, в мешках и коробках, покачивались разнообразные упаковки почты. Нежданные письма, заказные бандероли, счета, которые все предпочли бы не получать, само собой, спам всех форм и размеров, ну и изредка открытки с теплыми словами от родных людей. Я любил свою работу. Почтальон — это не профессия, это состояние души. Ты связываешь людей, доставляешь кусочки чужих жизней, напоминаешь, что мир больше, чем поле за окном и телевизор по вечерам. Поля простирались по обе стороны дороги. И я ехал медленно, потому что спешить было некуда. Зима наступила поздно, была мягкой, и все же она каким-то образом замедлила восприятие времени, вгоняла в приятную дремоту, в лень, в необходимость поберечь силы для весны. Впереди на дороге, которая пролегла единственной темной полосой посреди царства белого цвета, я увидел три точки. Они пересекли дорогу и по мере приближения оказались тремя звериными фигурами на фоне белоснежного поля. Издалека я принял их за собак с темной шерстью. На большом расстоянии они так и выглядели. Однако, когда я подъехал ближе, то сонливость, как и хорошее настроение, слетели с меня, как туман под порывами ветра. Черные, жилистые, поджарые, с опущенными мордами. И человек принял бы их за бродячих псов, которые просто кочуют, подобно их родственникам-волкам, ищут пропитание в безлюдных степях и полях. Но я видел больше, чем обычные люди. Это были не собаки. Я притормозил, подал вправо, и буханка послушно замерла на обочине. Выключив двигатель, я выбрался наружу. Прохлада тут же коснулась моего лица. Воздух скорее освежал, чем морозил. Они находились уже метрах в 100 от дороги, и теперь я мог их рассмотреть во всей красе. Черные существа с горящими глазами, в которых не было ничего живого, только ненависть и голод. Бесы. Обитатели Нави, где смерть не заканчивается, а продолжается вечно. Аборигены чужого нам мира, те, кто не должны проникать в этот. Я сделал несколько шагов вперед, снег скрипнул под моими ботинками. Бесы подняли головы, и я увидел, что когда они останавливаются, снег под их лапами начинает таять. Даже скорее не таять, а превращается в серую жижу, словно поле становилось грязным от их прикосновений. Бесы – существа стихии огня, и их огонь не имел ничего общего с мирным огнем в человеческих жилищах, который согревает и защищает. Огонь бесов был не теплым, а жгучим, злым, разрушающим, как бактерии чумной палочки. «Эй!» – крикнул я, и мой голос был наполнен гневом и силой хозяина земли. Он разлетелся по полю и вернулся ко мне эхом. «Вам здесь не рады!» «Вам здесь не место! Убирайтесь прочь, или я накажу вас!» Бесы застыли. Один из них ощерился и обнажил свои зубы, острые и длинные, каких не бывает у обычных живых существ. «У вас есть шанс уйти», — сказал я спокойно, но громко. «По добру, по здорову! Возвращайтесь в свою Навь! Уходите, и я вас не трону!» Не знаю, до какой степени бесы способны меня понять и насколько они разумны. Но они явно не испугались. Бесы убивают и едят людей. Однако принять меня за простого человека было бы ошибкой. Бесы были существами примитивными. Агрессия, голод, разрушение. Они не думали, они действовали. И сейчас они развернулись в мою сторону широким охватом и пошли в атаку. Снег взрывался под их лапами, оставляя глубокие следы. Они мчались ко мне, и я видел, как их тела искажаются, становятся больше, страшнее, как будто сама Навь наполняла их силой для последнего рывка. Я вздохнул. Вода — особенная стихия. Большинство думает, будто она мягка, послушна, готова принять любую форму. Это верно, однако лишь до поры до времени. Когда ей угодно, вода остается нежной, ласково омывая тело, даря прохладу и покой. Но стоит воде пожелать иного, и она превращается в ледяной панцирь или сокрушительную волну, способную стереть города с лица земли. Я поднял руку, и снег вокруг бесов откликнулся. Куски снега с поля стали очень быстро уплотняться, формироваться в шипы. Острые, плотные, как ледяные копья. Я стал швырять их в бесов, целясь не в тела, а по пути движения, на упреждение. Первый бес увернулся, второй прыгнул в сторону, третий пошел на пролом, и шип пробил его плечо. Тот взвыл. Звук был похож на скрежет ржавого металла по стеклу. Но они не остановились. «Упрямые и глупые», — пробормотал я. Я не собирался давать им шанса. Бесы приходят, чтобы кого-то убить. Сожрав человека или домашнего зверя, подозрение почти всегда падает на волков. Они какое-то время отдыхают, а потом снова нападают и снова убивают. И так, пока их кто-то не остановит. Я опустил обе руки и позвал снег. Не горсть, не кусочек, а участок в сотни и сотни метров. Сразу тонны белой, обращенной в снежинки воды, которая мирно ждала, чтобы растаять и напитать землю влагой. Вода подчиняется мне в любом агрегатном состоянии. Снег пришел в движение. Он поднялся волнами, закрутился вихрями, и я начал лепить. Три огромных шара, каждый диаметром в несколько метров, формировались вокруг бесов, хватая их, утягивая в сердцевины, заматывая как коконы, подбрасывая поудобнее, подавляя попытки вырваться из их объятий. У нашего мира есть чем ответить на фокусы Нави. Бесы пытались вырваться, царапали когтями, кусали, обращали некоторые участки в грязную жижу, но вода не боится огня, когда ее так много. Я работал как художник и для своих манипуляций брал энергию от мегалита. Без него так легко не справился бы. Снег уплотнялся, становился тяжелым, плотным, и вот уже три гигантских снежных шара лежали на поле, а внутри них дергались пленники, чей злобный рык не мог пробиться через слой уплотнения. Я повернулся к озеру Камколь. Оно было рядом, всего в сотни метров, темная полоса льда справа от дороги за белым полем. Сделал движение рукой, и шары покатились. Медленно, но неумолимо, как судьба. Они ехали по снегу, оставляя глубокие следы, и я шел за ними, ступив на лед озера так легко, словно это был асфальт. Лед был тонким, всего несколько сантиметров, но я был водяным, мог при необходимости и летом по поверхности озера пройти. Посреди Камколя я остановил шары. Лед под ними трещал, стонал, жаловался, но я просил его держаться, еще немного, всего несколько секунд. Потом я отпустил. Шары были уплотненными, тяжелыми, они обрушились вниз. Лед взорвался осколками, и темная вода хлынула наверх, жадно затягивая свою добычу. Бесы ушли под воду. Стихия огня против стихии воды. Я стоял на льду рядом с провалом, чувствуя, как холод озера поднимается ко мне, обнимает, успокаивает. Мои глаза сейчас блестели ярко-голубым, цветом арктических ледников, цветом гнева воды. Бесы не всплыли. Снег шаров, уплотнившись в тяжелый лед, повинуясь моей воле, остался на дне, превратившись в саркофаги для враждебных существ. Бесы погибли под водой быстро, всего за несколько секунд, а их тела впоследствии заберет Навь. Я постоял еще немного, слушая, как обломки льда постукивают друг о друга, как вода возвращается к своему зимнему сну. Потом развернулся и пошел обратно к машине. Несмотря на то, что я устранил угрозу, настроение не стало таким, как до их появления. Я все еще был опечален этой ситуацией. Через 10 минут я припарковал машину около опорника и вышел. На пороге опорника стояла Василиса. Длинная коса, правильные черты лица, глаза красивые, загадочные, временами серьезные, а временами ироничные. «Привет!» «Опять бесы!» — выдал я. «Здравствуй, Вадим! О чем ты говоришь?» Она не выглядела удивленной. Это у нее профессиональное. «Говорю про бесов», — пояснил я. «Обычные такие. Клыки, когти, желание разорвать почтальона на кусочки и скушать. Необычно только то, что они вообще появились». Я прислонился к косяку двери, чувствуя, что после драки с бесами меня одолевает некоторая усталость. «Где ты с ними столкнулся?» — нахмурилась девушка. «На въезде в поселок, в полях. Трое, агрессивные». «Справился?» «Да». «И вот теперь, я думаю...» «Осенью напали, помнишь? Сейчас нарисовались, не сотрешь. У тебя нет мыслей, с чем связана такая частота появлений?» Василиса посмотрела на меня многозначительно. «Теоретически», — начала она, и я уже знал, что ничего хорошего за этим словом не последует. «Это связано с Калиновым мостом. Наверное, это они по нему прошли». «Калинов мост. Штука легендарная. Василиса сказала, что он где-то около Колдухина, однако я его до сих пор не видел». «Но...» — продолжила Василиса, впиваясь взглядом мне в глаза, будто собиралась произнести нечто важное, известное немногим избранным. «Там, за Калиновым мостом, живет и охраняет путь между мирами. Ни много ни мало — Змей Горыныч. Страж могучий и древний, которого знают все сказки Руси». «Прям Горыныч?» Искренне удивился я. Для меня Горыныч был как рок-звезда для меломана, то есть личность эпического масштаба. За все свои жизни я не только никогда не видел его, но даже не сталкивался с кем-то, кто бы сказал, что лично пересекался с этим существом. «Да, там должен быть он. И он личность серьезная, опасная. Мимо него не особенно пройдешь». Я подумал о Горыныче как об охраннике. «Ну да, если отбросить тот факт, что Горыныч — персонаж сказок и эпоса, он все же огромный дракон». «И тем не менее, бесы как-то прошли мимо него. Почему?» — спросил я. Василиса неопределенно пожала плечами. «Ну ладно, раз», — рассуждал я. «Но не систематически же». Мы оба какое-то время молчали. «Как думаешь?» — спросил я. «А почему дракон отечественной сборки филонит?» Василиса усмехнулась. Это была особенная усмешка, из тех, после которых говорят: «Ты задал правильный вопрос, но ответ тебе не понравится». «Вадим, есть конкретная причина, почему именно я намеревалась стать администратором мегалита. Владелец мегалита, среди прочего, вправе пойти на Калинов мост и лично спросить Горыныча. А раз ты у нас загробастал эту роль, то тебе, как хозяину земли, и спрашивать». «Хозяин земли» из ее уст звучало как-то обидно, словно она сравнила меня с каким-то феодалом. Но она права, это мой официальный статус. «Погоди», — я выпрямился. Мысль была слишком простой, слишком очевидной, чтобы быть ошибочной. «Это что, получается, доступ к мосту мне может открыть мегалит? А ты не знал?» «Не знал». Василиса не раз ругала меня за то, что функционал мегалита я понимаю и использую плохо, даже обзывала пятикантропом. Но не стоит забывать, что мануала к нему нет, книг по мегалитам не существовало, а подсказок молчаливая Каменюка не дает. «Знаешь, если это так просто, то давай сейчас же сходим и проверим. Поглядим на мост, спросим у Горыныча, какого рожна он всех по мосту пускает». Василиса подняла руку, останавливая мой энтузиазм. «Вадим, ты погоди, не гони коней. Ты же про мост еще не все знаешь». В этот момент дверь опорника распахнулась с такой решительностью, что если бы я или Василиса стояли на пути ее взмаха, то нас бы снесло, как деревянный дом от волны цунами. В проеме возникла Светлана Изольдовна Беккер. Капитан полиции, верховный шериф Колдухина, живое воплощение закона, непреклонный борец с преступностью, человек, вызывающий у окружающих уважение и талику страха. «Купалов», — сказала она тоном, которым обычно произносят «опять ты». «Ты зачем работников МВД от работы отвлекаешь?» Это не был вопрос, а скорее даже обвинение. «Светлана Изольдовна, я просто... Если тебе нечем заняться...» Она перебила меня, потому что ее явно не интересовали мои комментарии. «То тебе надо вернуться на свое рабочее место. На почту. Или...» Она улыбнулась фирменной белозубой улыбкой, которая легко у нее сочеталась с арестом или штрафом. «Тетя Света закроет тебя за вредительство и саботирование работы правоохранительных органов». «Сейчас не 37-й, и я не вредитель», — сказал я быстро. «Напротив, сколько раз помогал». «Вот и отлично. Не мешать нам, тоже помощь. Все. Кругом и шагом марш на работу, а то я на тебя бабе Маше пожалуюсь. Василиса, внутрь. У нас отчеты не написаны, а с меня их уже спрашивают». Василиса бросила на меня короткий взгляд и исчезла в недрах опорника. Я сунул руки в карманы и пошел к машине, чувствуя спиной взгляд Светланы Изольдовны. И тем не менее, перегнав машину, я для начала направился в свежеотремонтированный ДК «Октябрь». Помещение встретило меня теплом и уютом. Свет падал из высоких окон косыми полосами. В дальней части помещения стояли, как всегда, инструменты, но сейчас на них никто не играл. Группа «Амбар Драйв» была не в полном составе, сидела на диванчике и беззастенчиво играла в приставку. Дядя Толя повернулся ко мне и присвистнул от удивления. «Что?» — спросил он, заметив мою реакцию. «Прическа», — ответил я. «Не ожидал увидеть тебя, дядя Толя, таким модным мужчиной». И правда, Анатолий Степанович выглядел так, словно кто-то перенес ему голову в параллельную реальность, где провинциальные художественные руководители выглядят, будто стриглись в лучших парикмахерских Лондона и Парижа. Волосы лежали волнами, едва заметно подкрашены, виски были подбриты с той деликатной точностью, которая отделяет мастера от неумехи. «Раиса Захаровна постаралась», — улыбнулся дядя Толя, проводя рукой по затылку с гордостью мужчины, обнаружившего, что он все-таки может хорошо выглядеть. «Она какая-то другая стала в последнее время. Говорит, суставы перестали ныть. Теперь все время какие-то видео в интернете смотрит. Про моду, про стрижки. Говорит, всех вас как людей подстригу. Хватит ходить, как унылые крепостные. Так и говорит, я вам тут устрою культурную революцию». Я припомнил Раису Захаровну. Немолодую, седую, грузную, с вечно больными руками, которая десятилетиями стригла колдухинцев в своем вагончике около дома, переоборудованном в маленькую парикмахерскую, где на стенах висели грустнеющие год от года выцветшие фотографии модников 80-х годов. И здесь в ней начались изменения, глубинные. Суставы, интернет, новые идеи, желание что-то изменить. В колдухине последнее время на косвенном, на мелочах, стало много такого вдруг. «Вадим!» — Виктор вынырнул из-за стойки со звуковым пультом. «Не смотри на его голову. Лучше пусть он скажет, что вытворил». «А что он вытворил?» — осторожно спросил я. Эта фраза вызывала тревогу. «Это же Колдухин. Дядя Толя — алкоголик с многолетним стажем. Мало ли что он выкинул». Дядя Толя радостно замахал пачкой бумаг, распечаток, исписанных его размашистым почерком. «Да, ты ж не знаешь. Вадимчик, я горю!» Глаза его вспыхнули, как у религиозного человека, который завтра едет по святым для его религии местам. «Arctic Monkeys! Слышал про Arctic Monkeys?» Я неопределенно кивнул. Вообще, музыка меня не особо интересовала. Что-то такое слышал, причем от него же. В любом случае, я не понимал, как они могут повлиять на ДК «Октябрь» в поселке Колдухин. «Гаражный рок!» Дядя Толя чуть не пел. «Это британская инди-группа, и они тоже начинали в гараже. А мы где? В бывшем складе. Это практически то же самое», — Arctic Monkey — это гаражный рок, как и мы, понимаешь?» Я пока не мог ухватить, к чему он клонит. Дядя Толя протянул мне потрепанные распечатки, удерживаемые здоровенной красной скрепкой. Я видел английский текст, пропущенный через автопереводчик. Однако ниже шли рукописные, довольно уверенные попытки превратить автоперевод в стихи, положенные на ту же музыку. То есть адаптация. Но дело не в самих по себе текстах. Вадим, тут такое дело. Не знаю, что на меня нашло, но я написал их агенту. Дядя Толя говорил быстро, его эмоции обгоняли слова. С ноутбука Витькинова. У нас два ноутбука, знаешь же? Один для бухгалтерии, второй для музыки. Так вот, я и нашел официальный адрес, потом написал, перевел, отправил. Думал, ерунда какая. Кому я нужен? Кому есть до нас дело? Ну, где мы и где ихний Лондон? Написал, как есть. Мы группа из провинции, поем в помещении бывшего склада на голом энтузиазме. И знаешь что? Он выдержал театральную паузу и продолжил. Они ответили. Агент спросил, чего я хочу. Наверное, боялся, что я денег попрошу. А ты, дядя Толя? Я разрешение на исполнение песен их попросил. А он дал официальное согласие. Мы можем петь их песни. Выпалив это, дядя Толя на некоторое время замолчал. Конечно, мы и так могли, кто нас остановит. Но теперь они нам прям разрешили. Именно нам, персонально. Конечно, там в бумаге указано, что мы не имеем права на коммерческое использование, то есть денег на их песнях ни в коем случае заработать не сможем. Но все равно. Я достал из кармана бутылку коньяка. Ритуал у нас был. Я постепенно отдавал ему приз за то, что он научил Виктора играть на гитаре. Хороший коньяк, коктебельский, не самый дешевый. Я сразу купил ящик, но отдавал поштучно. «Вот», — сказал я. «Сегодняшняя часть выигрыша». Дядя Толя принял бутылку с благодарностью, которая оказалась искренней, но в то же время как-то отстраненно, словно алкоголь его не особенно интересовал. «Спасибо, Вадим!» Он повернулся к новенькому сейфу, в котором у него была своя полка, не глядя набрал комбинацию, открыл дверцу. Сейф был не самым дорогим, но вместительным, как платяной шкаф, и в нем хранились самые ценные вещи ДК. Они убирались на время, когда тут никого не было. Когда он распахнул сейф, я увидел, что прежняя бутылка, сестра той, что я сейчас принес, стояла внутри нетронутой. Она была запечатана, полна янтарной жидкости, и, по моим представлениям о прекрасном, уже давно должна была исчезнуть в дяде Толе. Это заставило меня задуматься. Дядя Толя, у которого алкоголь любого вида не задерживался, для которого выпивка была частью бытия, как коньяк или гравитация, не выпил коньяк? Что случилось? Он добровольно не пил, когда была возможность? Дядя Толя поставил новую бутылку рядом со старой, закрыл сейф и снова повернулся ко мне, продолжая рассказывать про гаражный рок, про какую-то песню и то, что они пытаются ее текст переложить в стихи. Я не подал виду, но удивила меня вовсе не история с английской группой. Глава вторая. Барсук, который не спал зимой. «И все это благодаря интернету?» Дядя Толя все еще говорил про особенную музыку. «Раньше мы бы и мечтать не могли написать кому-то в Англию, а теперь, пожалуйста». Нажал кнопки, сообщение ушло. «Ну, не в обиду твоей работе сказано, гражданин почтальон». «Вадим». Виктор подошел ближе, и я смог переключиться на него. «Слушай, у нас снова концерт к открытию ДК переносится». «Переносится?» — уточнил я. «Да, на Новый год», — ответил Виктор. «Павел Семенович попросил. Хочет этим мероприятием наполнить новогодние празднования в поселке». «Это он, конечно, хитрый жук», — усмехнулся я. «Но мы же в сущности одно дело делаем». «Какое дело?» «Как какое? Делаем нашу жизнь лучше, конечно же». «Никогда об этом не думал, Вадим. В общем, он меня официально назначил ответственным за ДК, типа заведующего. У меня даже небольшая зарплата от администрации. И теперь наш концерт — это будущая новогодняя программа и концерт ко дню открытия одновременно. Два в одном. Я кивнул. Конечно, Мегалиту нужны положительные эмоции, и чем раньше ДК заработает, тем лучше. С другой стороны, Новый год в плане радости — это как черная пятница для маркетплейсов. Ничего, подожду. И Мегалит подождет. В ситуации, когда много лет дела шли плохо, а теперь понемногу улучшаются, надо проявлять терпение. Шаг за шагом, кирпичик за кирпичиком. Нельзя просто щелкнуть рубильником, чтобы Колдухин стал княжеством Монако. «И ты», — Виктор улыбнулся, — «тоже приглашен. Народ этого не знает. Ты остался в тени, словно ДК — это не твое достижение. Это как-то несправедливо». «Вить, я делал это не ради славы. Я вообще человек скромный. Не надо меня светить. Мне Мария Антоновна зарплату снизит, решит, что много зарабатываю». «Понимаю, без проблем. Но если ты хочешь спеть, мы тебя включим в программу, порепетируешь, исполнишь». «Есть идеи, с чем тебе выступить?» В голове, само собой, всплыла преследующая меня старая песня «Я водяной, никто не водится со мной». Я живо представил себя на сцене в свете прожекторов перед всем населением Колдухина. Видел лица, глаза, ожидания, внимание. И понял, что очень и очень не хочу этого. Водяное существо не особенно публичное. Недаром водяные в прудах сидят и не отсвечивают. Мне проще 5 раз с бесами сразиться и 2 раз с фанатиками, чем оказаться на сцене. Некоторые люди созданы выступать на сцене, другие — быть в зале. «Нет», — сказал я Виктору, который ожидал моего ответа. «Мне и медведь на ухо наступил. На каждое. 2 медведя. Но на концерт я обязательно приду. Спасибо за приглашение». Распрощавшись с обитателями ДК, я направился на работу. В несколько заходов перенес мешки и короба из райцентра, сгрузив их в подсобке. «Так», — Мария Антоновна поправила очки, скептически глядя на груз. «Давай сюда накладные, Вадим, я их проверю». «А заниматься разбором этого Эльбруса будем завтра. Приходи с утра пораньше, поработаем. А сейчас можешь быть свободен». «Спасибо, Мария Антоновна, вы лучший начальник на свете». «Уйди уже, Вадим, пока я не передумала». Руслан сидел в подвале на краю дивана. Просто сидел. Руки сложены на коленях, взгляд в одну точку на стене. Ни в смартфон, ни в телевизор, а просто в стену. В одну точку. Я знал этот взгляд. Так смотрит уставший от жизни человек, который потерял все. Кто вышел из дома и потерял себя? Кто разочаровался в жизни и даже сил не осталось злиться на весь мир. Так выглядит несчастный, который тонет внутри самого себя. «Руслан!» — позвал я. Он дернулся, выходя из заторможенного состояния, и повернулся ко мне. Попытался улыбнуться. Получилось что-то вроде гримасы. «А, Вадим, привет. Как там дела на работе?» «Нормально», — сказал я. «Что случилось?» «Ничего». «Руслан?» — с нажимом спросил я, однако от этого оборотень еще больше замкнулся в себе. «Правда, все нормально», — пробормотал он и повернулся к стене. Кузьма играл на полу с заводной игрушкой, курочкой, которая ритмично наклонялась и изображала, что клюет зернышки. У игрушки кончался завод, домовой заводил ее снова. Кузьма был так увлечен, что никого и ничего не замечал. Домовые вообще живут в своем потоке времени. Если в доме все цело и есть печенье с молоком, значит, все прекрасно. Я подошел ближе, присел на корточки перед диваном, чтобы оказаться на одном уровне с Русланом. «Русик, но я же вижу, что что-то случилось!» Руслан молчал. Его губы дрожали, почти незаметно, и все же я рассмотрел. Потом он выдохнул, долго как будто выпускал из себя нечто тяжелое и ядовитое. «В том-то и дело», произнес он тихо, что не случилось. Ничего. Я не стал это комментировать. Если человек начал говорить, его стоит молча послушать. «Я же оборотень», — продолжил Руслан, и голос его зазвучал глухо, как будто он говорил из-под воды. Я понимаю, что должен превратиться в волка. То есть в барсука, конечно. Он попытался усмехнуться, но получилось криво. Но этого не происходит. Более того... Он замолчал, сжал кулаки. «Меня разрывает изнутри», — выдавил он. «Меня ломает, как от наркоты, только наоборот. Кстати, дури вообще не хочется. Понимаешь, ни грамма. И это странно, потому что раньше хотелось. Ничего не понимаю. Что со мной? Мне плохо и страшно, Вадим. Мне очень страшно». Я посмотрел на него. На его руки, которые он старался куда-то спрятать. И на глаза, в которых за равнодушием пряталось отчаяние, которое бывает, когда не знаешь, что творится с твоим собственным телом. У него все шло наперекосяк, и он не мог на это повлиять, или хотя бы понять. «Жалеешь, что стал оборотнем?» — спросил я мягко. Он вздрогнул. «Да», — прошептал он. «Конечно, блин, жалею. Увязался в эту секту, испортил себе жизнь. Я не просил об этом, я не хотел, просто...» «Это не был твой выбор», — сказал я. «И это важно понимать, Руслан. Большинство двоедушников становятся таковыми помимо своей воли». «И ты?» — осторожно спросил он. «И я. Как же иначе? Такова судьба. Никто не приходит в такую жизнь, потому что подал заявление в волшебную академию. Укус, проклятие, ошибка, случайность, несчастный случай». Я встал, протянул ему руку. «Но это не значит, что с тобой что-то не так. Это значит, что тебе нужна помощь». «Какая помощь?» — спросил он, и в его голосе забрезжила надежда. «Давай попробуем решить хотя бы одну проблему». «С оборотничеством», — сказал я. «Не сказать, чтобы это было просто. Одевайся потеплее, покатаемся». Руслан моргнул. «Выходить на улицу?» — он огляделся вокруг. «А здесь ты мне не можешь помочь? Трах тебе дох. Почему не здесь? Боишься, что я диван порву? Или дом разгромлю?» «Нет», — ответил я, направляясь на кухню. «При чем тут диван? Для ритуала нужны особые условия». «Не все так просто. Собственно, в жизни почти всегда все непросто». Я поднялся на первый этаж и начал собирать то, что мне было нужно, в том числе залез в тайник. Руслан уже стоял в коридоре в куртке и ботинках. Он старательно хмурил брови, придавая себе серьезности, как будто мы собирались на прием в государственную структуру, а не в поля. Градообразующее предприятие, кирпичный завод, встретил нас грохотом. Не чем-то мистическим, а вполне земным звуком разгружаемого оборудования, лязгом металла о бетон, покрикиванием рабочих и гулом лебедок. Руслан остался в машине возле проходной. Сидел, уткнувшись в телефон. Я видел в зеркале, как он хмурился, читая что-то про барсуков на форумах. Наверное, все еще надеялся найти там что-нибудь героическое. Охранник пропустил меня как почтальона, и я побрел между корпусами. Котляров стоял у грузовика спиной ко мне, руки в боки, голова чуть запрокинута. Классическая поза директора завода, который следит за тем, чтобы краны не падали, а люди не бездельничали. Он был похож на генерала перед битвой, только вместо солдат у него были сварщики, а вместо карты наступления — пачка накладных. «Виктор Сергеевич!» — он обернулся. Лицо усталое, но глаза горят. «О, Вадим, привет!» — он протянул руку. «Как раз вовремя. Смотри, какую красоту доставляют!» Я пожал руку и посмотрел туда, куда он кивнул. Рабочие в оранжевых жилетах осторожно спускали с грузовой платформы массивный металлический короб размером с газель, увешанный проводами и табличками с красными восклицательными знаками. «Оборудование?» — спросил я, потому что понятия не имел, что это за фиговина. «Да, отменная, новая, производительность, как у целого цеха. Все привозят по графику. В первый раз за 30 лет сталкиваюсь с тем, чтобы работа велась по плану. Ставим все, что нужно. Подключаем. Все работает, все успевают. Ни до поставок нет, поломок нет. Сетевые компании выдали тех условия за 3 дня. Без взяток, без волокиты. Просто взяли и выдали. Я даже боюсь. Пугает меня, когда все идет хорошо. Так не бывает. Что-то должно срываться, ломаться, кто-то уходить в запой. Я молчал, потому что ничего не понимал в запуске завода. А задача, на мой взгляд, колоссальная. На нее мало кто способен. Зато отлично представлял себе, как действует мегалит. Это он направляет реальность в нужном направлении. Бывает, место проклято, и что бы ты ни пытался сделать, все идет прахом. Земля вокруг мегалита, настроенного на процветание, работала строго наоборот. «Подстанцию электрическую купил за 2 дня», — продолжал Котляров. «Старую сперли еще в 90-х, когда завод развалился. А тут раз, и на рынке появилась нужная модель». Бригада эксплуатационников-инженеров оказалась свободна. Прямо сразу, как будто ждала нас. Подключили за неделю. И знаешь, что самое странное? Все чиновники, государственные, надзорные, сетевые, подписывали документы не месяцами, а за полчаса. Бесплатно. «Бесплатно?» — переспросил я, хотя прекрасно знал, что это значит. «Без мзды, Вадим. Например, Гаспарян, главный эколог района. Он просто сказал, что у него сегодня хорошее настроение и не нужно ждать месяц после заявки. Подписал сразу». «Значит, все хорошо», — сказал я. «Никаких бед и несчастий?» Котляров хмыкнул и посмотрел на меня с той особой усмешкой, которую взрослые дарят наивным детям, когда эти дети интересуются взрослыми делами. «А ты спрашиваешь, Вадим, чтобы порадоваться или потому что мог бы помочь?» «Допустим, могу помочь. Я же учредитель, не посторонний. А что, есть проблема?» «Проблемы всегда есть, Вадим», — сказал Котляров. «Вот тебе большая. Настолько, что надо держать 2 руками. Макс не хочет строить общежитие для рабочих. Собирается раскидать их по ночлежкам райцентра и возить туда-сюда служебным автобусом». Я нахмурился. Эта новость мне не понравилась. Ведь смысл завода был в том, чтобы у людей была работа, у колдухинцев, а вовсе не чтобы у них по ту сторону озера дымил заводик. Мне нужно, чтобы здесь были люди, и у них было все хорошо. «А почему бы рабочим не жить в колдухине?» — спросил я. «Почему бы им не быть колдухинцами? Я понимаю, что большая часть старых работяг разъехалась за многие годы, но кто-то же остался». «Да, остался десяток другой», — согласился Котляров. «Но навыки растеряли, забыли, спились. Возможно, новые рабочие и станут жить здесь, покупать дома и все такое, но когда это будет? Макс запускается как можно быстрее. Сейчас он пригоняет бригады по монтажу оборудования, по пусконаладке. У нас уже охрана живет и ремонтные бригады в вагончиках на территории завода. Но это все временная мера». Я посмотрел на вагончики. Унылые железные коробки с маленькими окошками, из которых валил дым печек-буржуек. «Виктор Сергеевич, а что, у кирпичного завода не было своей общаги?» Котляров скривился, будто вспомнил что-то неприятное. «Вообще-то была в поселке. Но в 90-е по каким-то мутным законам Чубайса и Немцова ее заставили отдать администрации. А когда завод закрылся, рабочие уволились, поселковая администрация закрыла общагу. Та обветшала и стала непригодна для жилья». «Так что мешает нам с Павлом Семеновичем договориться?» — спросил я. «Он от меня сразу же спонсорскую помощь попросит, а у меня пока денег нет. Да и вообще, проблема не в Павле Семеновиче, проблема в Бобре. Он не хочет заморачиваться. Я предложил построить новое общежитие, мы поругались. Говорит, долго и дорого. Слово за слово, наорали друг на друга». Я крякнул. «Ну да, что Котляров мужик резкий, что Макс. Спокойный тут только я». С этими мыслями я позвонил Максу Бобру. «Да», — Макс ответил сразу, через секунду после начала вызова, будто ждал моего звонка. «Макс, это Вадим. Слушай, у тебя там вопрос с общежитием для рабочих на заводе висит?» «Ничего у меня не висит», — недовольно ответил Макс. «Вопрос по общаге не у меня, а у нас, понятно? А что?» «Котляров говорит, что вы поругались». «Тебе какое дело? Котляров хороший директор, но по интеллекту не отличается от кирпича, который он будет производить», — отозвался Макс. «Хочет новую общагу строить с нуля. Мечтатель хренов. А это полгода-год. Я ждать не намерен». Макс Бобр был колючим, как еж, даром, что бобер. Но за колючками скрывался простой прагматизм. Ему нужен результат, а не процесс. «Слушай», — осторожно сказал я, — «но есть же старая общага». «Не знаю ничего. «Где она? Как она? В чьей собственности? Кто будет ее ремонтировать?» «Я и так к тебе на завод кучу бригад отправил». «У меня никакой старой общаги нет. Сможешь ее добыть? Вперед!» «С тебя смета. Я включаю ее в общую стоимость проекта. Я заранее знал, что кроме самого завода будут мелкие траты, такие как мост». «А если я попрошу у администрации государственно-частного партнерства?» — спросил я. «Мы им ремонт, они нам ее сдают под работников. Возвращаем стоимость с зачетом арендных платежей. Тебя такое устроит?» Голос Макса стал чуть мягче. Чуть-чуть. На полтона. «Мне все равно, Вадим. Мне нужно попроще и подешевле. Придумаешь как? Я сопротивляться не стану. Но сам ничего делать не буду. Кто придумал, тот и квач. Помнишь такое выражение?» «Помню», — сказал я. «Тогда действуй, Водяной». И он повесил трубку. Я сунул телефон в карман и посмотрел на Котлярова. Директор завода пожал плечами. «Я с Максом согласен в плане перспективы. У меня и так завод на попечении. Не представляю, как ты с Семеновичем будешь договариваться, но...» «Пробуй», — прокомментировал он. «Погуляю немного по заводу», — сказал я. «Осмотрюсь, ладно?» Котляров кивнул. Он задумался, не отрывая взгляда от башни пожарной каланчи. «Интересно, что у него в голове творится?» «Гуляй, Вадим. Теперь это твое, если не забыл. И вообще, можешь забрать пропуск на проходной, а не врать каждый раз, что ты директору почту привез». Мегалит, и это мне не казалось случайным, был в самом центре завода, на пересечении внутренних улиц. Мегалит — сердце земли. Он и разместился соответственно. Сейчас он был обнесен свежим забором из металлических панелей. Ограждение было добротным, новым, явно поставили совсем недавно, чтобы случайные рабочие или перевозчики не повредили камень. Впрочем, мегалит — штука физически прочная, ему не страшны ни кувалда, ни экскаватор. Однако я предпочитал не рисковать. Я приоткрыл дверку и вошел внутрь заграждения. Визуально мегалит был массивным высоким фундаментом-постаментом советского ордена, которым награжден завод. Но все это маскировка. В древности мегалиты прятались у оснований, крепостей или стояли на перекрестках в виде камня-указателя. Другая эпоха, другой камуфляж. Я снял шапку, словно та была способна помешать связи с мегалитом, и положил ладонь на холодную поверхность кирпичной кладки. Это было нечто среднее между мыслью и ощущением. Импульс, который проникал в мозг напрямую, минуя уши и других посредников. Если бы мегалит был компьютером, это была бы строка кода на экране. Структурная целостность 82,1%. Внутренние контуры восстановлены. Энергетический потенциал 46%. Происходит управляемая синхронизация реальности. Я порадовался. Цифры постепенно росли. «Неплохо», — сказал я вслух. «Скоро будешь в полной боевой готовности?» Мегалит не ответил. Он вообще не отвечал на реплики, ему нужны были запросы. Мегалит не был личностью в обычном смысле этого слова. Его природа ближе к компьютеру. Только такому компьютеру, код которого мне непонятен. И он выдает сообщение на корейском. «Запрос специализации». Новый импульс. Более четкий, уверенный, структурированный. «Отклонено». «Твою мать! А как его спрашивать?» «Запрос «Калинов мост». Осуществляется контроль территории. Объект связи «Калинов мост». Статус объекта – особое место в мироздании. Функции – стабилизация границы, доступ к переходу». Вот как. У мегалитов есть своя специализация. У моего, к сожалению, не лечение. Не вода живая или мертвая с волшебными свойствами. Не предсказание будущего, как у камней оракулов. И не сокрытие от глаз, как у титиш-камня в Беловодье. Это место до сих пор скрыто из нашей реальности. Выходит, мой мегалит держал мост. Проход между мирами. «Ты поддерживаешь связь с другими мегалитами?» — спросил я. Пауза. Я почувствовал, как что-то внутри камня зашевелилось, не физически, а на уровне энергии. Словно захлопнулась дверь. «Отказано. По причинам у администратора нет права на получение подобной информации. Запрет». Я вздохнул. «Ну, конечно. У меня к нему было множество вопросов, начиная от того, кто их создал, и до существования праве, мира богов. Но я просто водяной с ограниченными полномочиями. Хозяин земли, не хозяин камня». «Ладно», — подумал я. «Тогда другой вопрос. Калинов мост. Могу ли я получить к нему доступ?» На этот раз ответ пришел мгновенно. «Контроль над Калиновым мостом недоступен. Мост не подчиняется администраторам. Мост не может никому подчиняться». Я ждал продолжения, и оно пришло. «Получение доступа. Протокол. Доступ к мосту один раз в сутки. Продолжительность 7 минут 28 секунд. Ограничения действуют до завершения полного восстановления возможностей узла. После восстановления доступ станет более свободным». О как! Чтобы получить ответы, надо задавать правильные вопросы. И на вопрос о доступе я узнал о том, что такое возможно. 7 минут. Один раз в сутки. Лучше, чем ничего. «Понял», — сказал я. «Спасибо». Мегалит, разумеется, не ответил «пожалуйста». У него не было вежливости. У него была только функция. Я уже собирался уходить, когда почувствовал новый импульс. Неожиданный, резкий, как приказ. «Задание». Я замер. «Задание? Какое задание?» «В зоне действия присутствует двоедушник-старожил. Классификация — леший. Идентификация — Михаил Анатольевич Проскурин. Статус — лишен природной специализации». «И что с ним не так?» «Отсутствие природного объекта — лес. Нарушение баланса территории. Невозможно восстановить энергетический контур. Прогноз — дестабилизация. Задание — восстановить природную специализацию». Я нахмурился. «То есть ты хочешь сказать, что если лешему не дать лес, территория будет страдать?» Я сказал это вслух, но знал, мегалит может отвечать на такие обращения, хотя, как правило, этого не делает. «Утвердительно». Я попытался возразить. «Но здесь нет леса. Его вырубили еще во время войны. Я что, должен заново посадить лес?» Мегалит промолчал. «Слушай», — сказал я, повышая голос, — «это же абсурд. На месте леса сейчас поля, там выращивают хлеб, их невозможно забрать. Да даже если бы и было можно, я не могу просто взять и вырастить лес за неделю. Это годы работы, десятилетия». Снова молчание. «Ты меня слышишь?» «Ничего». Я сжал кулаки. Мегалит не спорил. Он не объяснял. Он не искал компромиссов. Он просто ставил условия. Как автомат. Нет жетона, нет игры. Ему было все равно, насколько это сложно. С некоторой досадой я водрузил себе на голову шапку. «Ну ладно, я и так к лешему направлялся. Попробую расспросить вредного деда про лес». Глава 3. Пни и деревья. Пескосклад приветливо встретил нас глухой запертой дверью с множеством маленьких глаз, камер, будто они были украшениями, и кто-то явно перестарался с декором. С тех пор, как дядя Миша пережил нападение фанатика, он пребывал в состоянии легкой паранойи, которая неизбежно посещает после пережитой попытки убийства. Когда некоторое время назад я привез его домой из инфекционки, а его место работы было еще и местом жительства, по дороге он все больше ворчал на отечественную медицину и болезненные уколы в филейную часть. Казалось, что тревога его покинула. Однако теперь было видно, что он полностью подпал под влияние мании преследования, которой присоединилось еще глубокое увлечение радиоэлектроникой. Это вылилось в то, что он окружил себя системой видеонаблюдения похлеще, чем секретный объект. Если подумать, проблема его была куда глубже, чем посттравматический шок. Кто защищает лес? Леший. Он пастырь своей чащобы. Но кто же оберегает самого лешего? Лес. Он укрывает его от посторонних глаз, дарует защиту и покой. Отсюда рождается таинственность духа природы, склонного к уединению, ведь жизнь лешего тесно связана с тишиной деревьев и трав. Лишь посреди родной стихии способен ощутить он свое предназначение, тогда как вдали от нее теряет силу и уверенность. Я постучал в дверь деликатно, насколько это возможно. «Михаил Анатольевич, это я, Вадим, пришел вас проведать». Леший определенно видел меня по камерам, должен был узнать и тем не менее медлил открывать двери, словно боялся, что за дверью спрятана не только наша компания, а целый отряд фанатиков с кольями, факелами и недобрыми намерениями. «Я знаю, что вы там, слышу ваше дыхание». «Ишь ты, слышит он, я занят!» пророкотал из-за двери леший. «Ты проведать меня пришел? Проведал? Свободен. Еще и чужака с собой привел». «Это не чужак, это из наших». «Из кого это из наших? Из жителей леса? Ты городской, у нас с тобой разные наши». «Он барсук вообще-то», — попытался оправдаться я. «К тому же я житель поселка, а не города». «А должен жить в озере, как встарь». Чтобы выразить свое возмущение, леший открыл двери и смерил нас гневным взглядом. «Это Руслан, кстати», — представил я оборотня. Парень растерянно кивнул, потом я показал на лешего. «А это наш, как я недавно узнал, старожил, дядя Миша, леший». «Руслан твой мажор и пижон», — немедленно прокомментировал внешность оборотня леший. «Ладно, чего стали тут, как попрошайки на паперти? Проходите». Дверь скрипнула, и нас пустили. Он провел нас в помещение неиспользуемого офиса, где пахло хвоей и старыми бумагами. Он целенаправленно завел нас в мертвую зону камер, как будто искусственно создал уединение от своей же системы безопасности. Это было странно. Самому создавать систему наблюдения, самому от нее прятаться и торчать там, как несчастный одинокий совенок, сидящий в дупле. Леший был не рад ни Руслану, ни мне. Его голос в тишине офиса был резким и неприятным, причем не только нам, но и ему самому. «Дядя Миша», — спросил я в связи с задачкой, которую ставил передо мной мегалит. «Как ты без леса?» «Как амкнизу водяной?» «А как бы ты себя чувствовал без водоема? Смог бы жить посреди голой степи?» «Врать не буду, не смог бы. Но я бы и переселился туда, где водоем есть». «Ты меня сейчас гонишь из этих мест, водяной?» Немедленно обиделся леший. «Не приведи прав, дядя Миша. Но лично у меня такая судьба, что каждую новую жизнь я начинаю в новом месте». «В новом месте, говоришь?» — выдохнул леший. «Это хорошая новость. Значит, лет через 100 ты отсюда уберешься? Жду не дождусь». «Ну зачем вы так, дядя Миша? Я наоборот, хочу вам помочь». Так в рекламе про МММ говорили, водяной. Такой разговор заводят те, кто пытается меня объегорить. Не поверил мне леший. А с вас нечего брать, Михаил Анатольевич. Я говорю о лесе, о возможностях установить контакт, пусть и ограниченный, между человеком и природой. Или не совсем человеком. Каким человеком? А, ты про меня? Ты глупый, что ли, совсем? Я леший, и леса нет. Как я могу установить связь с лесом, если его нет? А если мы всем миром соберемся, купим вам дом в поселке, засадим участок соснами? Спросил я и попробовал улыбнуться недружелюбному старику. Это улучшит ваше настроение. А если я тебя в тазик с водичкой посажу, сможешь там поплавать? Смогу, конечно, если тазик по размеру тела. А я не смогу, водяной. Разве можно заменить лес десятком сосен и берез? Взревел леший. Как живого человека нельзя заменить соленой соплей, даже если в ней есть следы егойного ДНК. Ты хочешь посадить 10 кустов и назвать это мини-лесом? Это просто словоблудие, утешение в самообмане. Ты хочешь слепить мне на длинном заборе баннер с изображением соснового бора? И чтобы я успокоился?» Его слова были как ворчание и молитва. В них слышалась глупость старика и точность ученого. Я вслушивался в его речь, готовый уловить лазейку, смягчить разногласия, прийти к соглашению, сгладить острые углы. Однако столкнулся лишь с непреклонностью отказа, глубокой болью от потерь и страданий. Леший — дремучий дед с острыми, как лезвие, убеждениями. Он свободно оперировал научными понятиями и техническими терминами, будто произносил магические формулы. Он, безусловно, мог быть грубым, хамом, но в то же время точным, как прибор, который знает, где его калибровать. Научные познания Лешего поражали воображение, ведь казалось невозможным, чтобы лесной дух, охраняющий пути леса, берегший пернатых обитателей и зеленые растения, столь уверенно владел наукой и техникой. Эта самая противоречивость стала решающим фактором в загадке мегалита. Истина заключалась в способности находить баланс между противоположностями. «Дядя Миша, ну вы же легко приняли интернет. Интернет — это вообще современная штука. Ее в истории мира никогда не было, и даже ничего отдаленно похожего не водилось. Что ты сравнил нос с трамвайной ручкой? Интернет, он как лес. Ты там можешь прятаться на виду, можешь выйти и поговорить, можешь отвернуться и уйти, можешь обмануть, можешь выдать себя за другого, можешь оставаться невидимым. В интернете как в чаще, соблюдай правила, и ты в безопасности. И при том там никто никому до конца не верит, ничего не боится, не удивляется. У меня даже ник на форумах — Леший, а все думают, это кличка на основе имени Алексей. Никому и в голову не придет, что я и правда Леший». «Ну вот, интернет вы приняли, а изменение мира?» «Изменение. Водяной, ты меня не слышишь? До вонючих кимерийцев с хазарейцами тут везде был лес. Потом его повыжгли, да повытоптали, и лес стал меньше, и меньше, и меньше. С каждым новым народом и эпохой он становился меньше, пока немчура его на дрова не попилила. И чтобы партизанам негде было прятаться. Не помогло, кстати». «Но людей становится больше», — возразил я. «Даже если бы я захотел вернуть лес, я не могу выгнать их с полей, чтобы обратно засадить лесом, не говоря про временные и финансовые затраты. Поля нужны для выращивания хлеба». «Но ведь раньше твои люди где-то ж его растили. На кой ляд мой лес трогать?» «Раньше людей было меньше. Я только недавно статью читал в «Правде» о том, что человечество уже почти 4,5 миллиарда. Моргнул, их уже 7 миллиардов, дядя Миша». «8», — поправил меня Руслан, который большую часть разговора в мудрости своей помалкивал, пока старики общаются на повышенных тонах. «Тем более 8», — подхватил я. «Михаил Анатольевич, вы смогли принять интернет, но не можете принять рост человечества. Вот есть, к примеру, Тайшетский район под Иркутском. Там леса настолько много. Там можно медведя встретить быстрее, чем человека. Но вы туда не хотите». «Не хочу, Водяной. С какой радости я буду уезжать?» «С такой, что Краснодарский край растет. Но не в плане размера, но население растет. Колдухин чуть ли не единственное место, которое стагнировало. И то из-за локального осквернения. Вам не нравится, что здесь живут 100 бабок и 1,5 алкаша? А что вы будете делать с тем, что тут завтра начнет работать завод?» Я махнул рукой в направлении кирпичного завода. «А что будете делать с тем, что народ вернется? Народа станет больше, будут строить новые дома, леса сейчас негде сажать, тем более завтра. Что вы будете делать?» «Помру!» — скривив брови, громко, почти крича, ответил Леший. «А если я не хочу, чтобы вы померли?» Про квест, который мне нарезал мегалит, я решил пока не говорить. Такого условия не было. А сам же Леший во вредности своей мог мне помешать. «А я тебя что, прошу за меня переживать, Водяной?» Еще громче ответил Леший. «То есть не надо было вас спасать от фанатика?» Я повысил голос в ответ и стал как водопад, который перекрывает шум леса. «Пусть бы резал, да?» «Какой вы упрямый, Михаил Анатольевич! Сил нет!» «Ну уж какой есть!» Леший смягчился, мой окрик его пронял. «Ты уж прости, старика Водяной, но такой я, какой есть, помогать не прошу, а то, что тебе не плевать, за это спасибо». Я выдохнул. «Но я все равно буду думать, как вам помочь, Михаил Анатольевич. Ладно,